Господь вас слышит все равно, а обед подан давно, ни в коем случае не след опаздывать на обед и нашей злобой беспокоить Бога у его святого порога. Белье постираем и дома. Если он этого и не сказал, я не слышал слов, то смысл, надо полагать, был таков, ибо в конце концов его толстые руки схватили обе морды за загривки и сблизили их для мирного лобзания, после чего они вышли, но редком, подпирая с обеих сторон, подобно двум столпам, живот кюре. Вместо двух хозяев оказалось трое. Когда хозяева ссорятся, народ всегда в выигрыше. Все они проследовали мимо и вернулись в замок есть обед, вполне ими заработанный. А мы, дураки, остались, разинув рты на площади, вокруг невидимой чугунки, вдыхая запах и глотая слюнки. Для вязкого удовлетворения я просил перечислить мне блюда. Нас было трое чревоугодников. Почтенный Трипе, Бадеке и Брюньон, здесь присутствующий. И при каждом блюде, которое нам называли, мы переглядывались, смеясь, и подталкивали друг друга локтем. Одно блюдо мы одобряли, насчет другого вступали в обсуждение. Можно было сделать лучше, если бы посоветоваться с людьми опытными вроде нас. Но в сущности ни грамматических ошибок, ни смертных грехов. И в общем обед был весьма почтенный. По поводу некоего зайчьего рагу всякий изложил свой рецепт. Слушатели также вставили по словечку, но вскоре на этой почве загорелся спор. Это вопросы жгучие. Надо быть дурным человеком, чтобы говорить о них спокойно и хладнокровно. Особенно был он оживлен между госпожами Перриной и Жакоттой, соперницами, задающими у нас в городе большие обеды. У каждой из них имеется своя партия, и каждая из этих партий стремится затмить другую за столом. Это бывают доблестные состязания. В наших городах хорошие обеды — это обывательские турниры. Но я хоть и лаком до смачных споров, для меня нет ничего утомительнее, чем слушать про чужие подвиги, если я сам бездействую. И не такой я человек, чтобы долго питаться соком собственной мысли и тенью блюд, которых я не ем. Поэтому я обрадовался, когда почтенный Трипе мне сказал, бедняга тоже мучился, когда слишком долго рассуждаешь о кухне, то становишься, Бриньон, как любовник, который слишком много говорит о любви. Я, знаешь, больше не могу. Я прям-таки погибаю, дружище. Я горю, я пылаю, и внутренности мои дымятся. Пойдем-ка их залить и покормить зверя, который гложет мне утробу. Мы с ним управимся, сказал я. Положись на меня. Против болезни голода лучшее лекарство — это еда, сказал некто в древности. Мы отправились вдвоем на угол большой улицы в гостиницу гербов Франции и Дофина, потому что никто из нас не помышлял о том, чтобы идти домой в третьем часу дня. Трипе, как и я, побоялся бы застать суп холодным, а жену кипящей. День был рыночный, комната была набита битком. Но если в одиночестве, на просторе, за столом лучше бывает есть, то в давке, в гуще добрых товарищей, лучше естся, так как всегда все очень хорошо. На некоторое время мы приумолкли, беседуя лишь про себя, то есть сердцем и челюстями, с некой свежепросоленной свининкой в капусте, которая благоухала и таяла, розовая и нежная. К сему кружка вина, чтобы спала с очей пелена, ибо есть и не пить, как говорят наши старики, слепым быть. После чего, прочистив зрение и промыв гортань, я снова мог заняться созерцанием людей и жизни, которые всегда кажутся краше, когда поешь. За соседним столом кюре из ближних мест сидел против престарелой фермерши, которая к нему так и ластилась. Она нагибалась к нему, вела какие-то речи, вбирая голову в черепашьи плечи, выворачивая ее в бок и умильно выкатывая на него глазок, словно на исповеди. А кюре внимал ей тоже бочком, благосклонно, и, не слушая, на каждый поклон вежливо отвечал поклоном, не переставая при этом глотать, и словно говорил: —